то наверняка встречался с заместителем. Так что свяжитесь с одним из них. Теперь страны. США. Вам нужен начальник Office of Domestic Intelligence, ОДИ, в Вашингтоне. Британия. Заместитель комиссара по вопросам преступности, Скотланд-Ярд. Бельгия, Голландия, Италия, Западная Германия, Южная Африка. Разыщите их дома или на работе. Когда вы их найдете, договоритесь с каждым о телефонном разговоре из пункта связи Интерпола. Я хочу поговорить со всеми между 7 и 10 часами утра. Интервал между разговорами 20 минут. Говорить мы должны тет-а-тет. Нас никто не должен подслушивать. Придется воспользоваться УВЧ-диапазоном. Объясните им, все, что я собираюсь сказать, предназначено лишь для их ушей и очень важно не только для Франции, но и для других стран. К 6 утра список должен быть у меня. Укажите последовательность и точное время каждого разговора. Корон, слегка ошалевший, вновь поднял голову. Он исписал уже несколько страниц. «Хорошо, шеф, я все понял. Пожалуй, пора приниматься за работу». И он потянулся к телефону. Клод Лебель вышел из кабинета и направился к лестнице. В этот самый момент часы на Нотр-Дам пробили полночь. Франция вступила в утро 12 августа. Глава 11. Полковник Рауль Сен-Клер де Вьебон приехал домой перед самой полуночью. До этого он потратил 3 часа, готовя отчет о вечернем заседании в Министерстве внутренних дел, чтобы генеральный секретарь Елисейского дворца мог прочитать его уже утром. Отчет он писал с особой тщательностью, разорвал 2 первых варианта и остановился лишь на 3-м, который сам и перепечатал. Трата времени на столь неквалифицированный труд раздражала его, да и печатать он не умел, но машинистка не должна знать, о чем шла речь на совещании. Этот аспект, естественно, нашел отражение в отчете. Кроме того, он надеялся, что генеральный секретарь, найдя отчет у себя на столе в столь ранний час, обязательно отметит его оперативность. А уж при удаче отчет тем же утром мог оказаться и у президента, что также не пошло бы ему во вред. Пристальное внимание он уделил подбору ключевых фраз. Ему хотелось создать впечатление, что автор отчета с определенным скепсисом относится к решению передать столь важное расследование, от которого зависела безопасность главы государства, в руки какого-то комиссара полиции, привыкшего иметь дело с мелкими преступниками, невеликого ума и таланта. Но прямого недоверия он не высказывал, ибо Лебель мог и найти наемного убийцу. Если бы комиссару это не удалось, Сен-Клер мог ударить себя в грудь и заявить, что с самого начала предполагал подобный исход. Более того, ему не понравился и Лебель, обыкновенный маленький человечек, решил он про себя. Но написал, безусловно, с безупречным послужным списком. Размышляя над первыми 2 вариантами, он пришел к выводу, что в данный момент ему едва ли выгодно высказывать резко отрицательное отношение к назначению Лебеля, так как этим он противопоставил бы себя остальным участникам совещания. К тому же для несогласия требовались конкретные причины. С другой стороны, он решил пристально следить за ходом расследования, чтобы, представляя секретариат президента, первым указать на допущенные упущения, если таковые будут иметь место. Он как раз думал о том, как получать информацию о действиях Лебеля, когда позвонил телефон.